Глава 7. Путь проигравших, в которой герой познает отчаяние и обретает надежду. Селена той ночью светила особенно ярко. Крет лежал на какой-то мохнатой шкуре, свернувшись клубочком, и бездумно смотрел на нее сквозь текущие слезы. Она была красивой и в мутном ореоле влаги испускала разноцветные лучи. Тихонько приблизившись, позвал его Симая. «Друг, скажи что-нибудь». Крет боялся пошевелиться. Любое движение, даже дуновение ветерка усиливало боль. Его сильно опалил магический огонь. Спина, плечи, все болело настолько, что терпеть не было сил. Больше всего досталось рукам. Их сожгло почти до костей. «Не плачь», — присел рядом Димахер. «Ну что ты за слабак, как девка, ей-богу?» Крет не обиделся и ничего не сказал, весь в плену своей пытки. Ну, девка и девка, чего уж. «Пить хочешь? Дай руки гляну». «Ух, матерь богов, беру свои слова обратно». Симая завозился рядом, что-то отыскивая. Крет подумал о том, что получил по заслугам. По его вине Чедарт сожрали черные тени. Лисиола теперь, наверное, поет свои баллады жутко скрипучим голосом. Смешно. Но смеяться тоже было больно, поэтому Крет не смеялся. Симая приподнял его голову и поднес ко рту горлышко фляжки. «Глотни», – прошептал он, а сам вытер большим пальцем слезы с его щеки. «Надо руки обработать, иначе зараза попадет». Крет хотел возразить, но снова не смог заставить себя сказать хоть слово. В глаза заглядывала Селена. Хотелось только одного – не чувствовать боли. Тайчо разжал его зубы и всунул между челюстями край воротника от кожаной куртки. «Потерпи, ладно?» – дрогнувшим голосом сказал Симая. «Будет больно, но потерпи. Ты герой сегодня, знаешь?» Голос снова сорвался. Крет подумал, что ему больше не хочется называть Димахера прохвостом. Даже мысленно. А потом Тайчо плеснул из фляжки ему на обожженные руки. Селена подпрыгнула и навернулась с небес. Крет захлебнулся собственным воем, сжимая зубами ворот куртки. Боль была такая, что перехватило дыхание. Симая прижал его голову к своему колену. Стиснул плечи, что-то зашептал, ободряющее, ласковое. Крет начал дышать. Неохотно, медленно приходя в себя, начиная чувствовать что-то помимо жуткой муки. «Что же ты? Маг еще называется», – шептал Димахер, стирая пальцем его струящиеся слезы. «Почему сам себя вылечить не можешь?» «Он бы мог, но где раздобыть накопители?» «Нет, не мог бы. Не осталось даже крупицы силы. Марлинг сорвался с поводка и бегает где-то, подобный другой нежити». «А если я принесу амулет, ты сможешь?» Крет смотрел в небо, где снова ухмылялась Селена и хотел умереть. Симая бережно опустил его голову в колючий мех и ушел. Вернулся спустя минуту или вечность и радостно сообщил. «Нашел! И нечто получше, чем амулет. Настоящего мага!» Крет не шевельнулся. Когда откинули шкуру, кто-то ахнул, потом легкая ладонь коснулась его лба. «Дозвольте помочь, ваша милость!» пропищал то ли женский, то ли детский голосок. «Вы вряд ли меня помните, я Келена Макарены. Была. Я не то чтобы хорошо, но знаю целительство. Если дозволите помочь...» «Красавица моя!» – раздался голос Симаи. «Усыпи его, не трать время. Его в скороде и так намучился». «У меня как раз есть амулет!» – пискнула Келена, которую Крет смутно помнил. Или это была Айна? Дрой разберет, они словно на одно лицо. Что-то прохладное коснулось виска, и боль, наконец, перестала существовать. Утром снова пошел снег. Мелкие снежинки невесомо кружились в воздухе, опускались на щеку спящего Гера и медленно таяли. Крет проснулся от того, что промерз до костей, несмотря на теплые шкуры, которыми укутали раненого мага Тайчо и Келена. В лагере, обустроенном среди бурелома в лесу, царила суета, которая, впрочем, не задевала Гера никоим образом. Прикрыв глаза, он пытался подремать, но приходилось усиленно бороться с холодом. Он ждал, когда о нем наконец вспомнят. о том, чтобы встать и возвестить о своем пробуждении с измазанными какой-то дрянью руками и спиной, будучи лишенным изящества движений из-за колотящего тела озноба, не было и речи. Лучше уж прослыть лежебокой. «Звезда моя, бедненький, иди скорее ко мне». Голос прозвучал так ясно, будто Тэмми находилась в двух шагах от него. Крэд вскочил, как ошпаренный, принялся оглядываться. В лесу было спокойно, светло и пусто. От походного костра вился синеватый дымок. Вытащенный Тайчо из Чедарта сброд занимался кто чем. Точили оружие, курили, смеялись, словно ничего и не случилось. Крэд сел, опираясь спиной о ствол обломанной ели, и уже прислонившись, понял, что боли нет. Руки, вымазанные какой-то коричнево-зеленой дрянью, тоже лишь слегка чесались. Эйталь вздохнул, пытаясь завернуться поглубже в шкуру, и устремил взгляд вдаль. В замершем лесу жизнь сделалась не столь активной. Но спустя минуту Крэд заметил пробегающего мимо вурдалака. «Как себя чувствует господин Гер?» Келена опустилась на колени перед ним. У нее в руках был котелок с нагретой водой, с поверхности которой поднимался пар. «Почему на нас не нападают?» «У меня есть могильная звезда!» Снова поклонилась магичка. «Если господин позволит, я могла бы омыть руки!» Крэд молча протянул ладони. Под слоем грязи кожа начала неистово зудеть и чесаться. Келена поливала на руки тонкой струйкой, терла тряпицей, смывала землю, терпеливо и бережно отшеркивая прилипшие частицы коры и еще какую-то дрянь. Молодой Гер с удивлением оглядел почти полностью зажившие ладони, покрытые молодой ярко-розовой кожей. Потом магичка отмывала спину, сдирала корки, терла и снова лила теплую чистую воду. К концу довольно приятной процедуры к ним подошел Симая. «Жив, герой!» Крэд кивнул. Отчего-то смотреть в рыжие глаза было не то чтобы мучительно стыдно, но... неловко, что ли? «Принести тебе перекусить? Келена, красавица, сгоняй за едой для его высокородия!» «Если господин дозволит...» Келена с готовностью поднялась. Крэд в очередной раз удивился, что Тайчо называет красавицей девушку, которая даже не хорошенькая. Но если только не сравнивать с Ренкой. Рабыня Димахера, кстати, тоже была тут, в лагере. Неодобрительно зыркнула на Гера, вздернула подбородок. Крэд тоже отвернулся. Смотреть на заснеженный лес было куда интересней. «Да брось ты горевать, Эйталь!» Присел рядом Симая, уперев ладони в коленки. «Вон, гляди, раны затянулись. Так и все твои беды затянутся. Много ты понимаешь», — буркнул Крэд. От дружеского сочувствия в голосе родича хотелось удавиться. Тайчо хмыкнул, пожал плечами. «Может, и немного, но точно знаю одно. Срубленную голову назад не приставишь и говорить не заставишь. Что вышло, то вышло». Гер сердито скосил глаза. «Умеешь же подбудрить». Тут вернулась Келена с миской дымящейся каши и куском каравая. Симай одобрительно кашлянул и поднялся на ноги. Крэд кивком поблагодарил девушку, принимая из ее рук миску, жевал не торопясь. Глотать горячую баланду было неприятно. Но каша, вопреки ожиданиям, оказалась вкусной. Потом собрались в путь. Симая закинул на плечо увесистый мешок с провиантом, остальные последовали его примеру. Всего из Чедарта спаслись две дюжины человек. «Келена, сколько еще продержится амулет?» – спросил Димахер, высчитывая что-то в уме. «До завтрашнего утра должен». Неуверенно отозвалась магичка и почесала кончик носа. «Хорошо», – решительно кивнул прохвост. «В таком случае мы успеем миновать приток Эйбы и перевол. Завтра будем ночевать в ските». При упоминании о ските, где они сражались с вервольфами, Крэта передернула. «Идем вместе до границы», – продолжил Симая. «Так легче отбиться, если нежить попробует напасть». «А эта псина черномазая не полезет?» Подозрительно спросил Веснушка, бросил быстрый взгляд на Гера. «Все рядом ошивается». Крэд вдохнул и задержал дыхание. «Раздери его, дрой! Забыл о Марлинге! А ведь без цепки хортится в десятки раз опаснее любого другого бегающего трупа». «Никаких проблем», — уверил людей Тачо, не глядя на родича. «Господин Мак решит эту проблему». Эйталь поджал губы. Его сторонились, соблюдая безопасную, по мнению этих дикарей, дистанцию, старались не смотреть в его сторону, а если случайно ловили взгляд, то кланялись едва не в ноги. Крет мрачно подумал, что наконец добился должного к себе уважения. Вот только уважали его не как чеддартского аристократа, а как господина-мага, одним движением сорвавшего ворота арены и убившего насмерть двоих несчастных, подвернувшихся под руку. Маленький отряд выступил в путь и шел весь день. Дорога лежала сквозь непролазные буреломы и овраги, кишащие нежитью. Идти было тяжело, хотя Крет и Келена оказались единственными из отряда, кто шагал налегке. Шиму Эйталь заметил лишь под вечер, когда от усталости едва передвигал ноги, и магии в измученном теле не осталось даже на то, чтобы разжечь костер. Келена, которая шла справа и немного сзади от Гера, мгновенно оказалась рядом. «Если господин дозволит...» Раздраженный и усталый Крет вызверился на ни в чем не повинную магичку. «Да сколько можно? Хватит уже просить дозволения! Ты чародейка или посудомойка? Держи себя достойно!» Келена испуганно отшатнулась, чуть свалившись в колючий куст волчьи ягоды. «Как прикажет господин!» – пролепетала она. «Я только... я хотела...» «Но...» – остановился Крет. Магичка потупилась, мучительно заливаясь румянцем. Эйталь посмотрел вслед удаляющемуся отряду и вздохнул. Положил ладонь на костлявое плечико девушки. «Говори со мной, как с равным. Чеддарт заняли черные тени. Там больше нет ни знати, ни рабов. Одна нечисть. Значит, и мы равны». Келена подняла влажные глаза, растроганно шмыгнула носом. «У меня есть накопители. Я могу поделиться. Это же ваша собака, господин маг». Эйталь улыбнулся и слегка сжал хрупкое плечо. «Спасибо». Шима вернулась сразу, будто только и ждала зуба хозяина. Крет не смог удержаться, потрепал шелковистую холку, почесал за ухом, хотя нежити было все равно. Присутствие Марлинга грело душу. Лагерь разбили уже затемно. Беглецы так устали, что, наскоро перекусив холодными окороками и хлебом, завалились спать. Двое часовых расположились возле едва тлеющего костра. Крет устроился в некотором отдалении от остальных, улегся в колючую медвежью шкуру и забросил руки за голову. Едва видимое между верхушек сосен небо было мутно-серым от туч. Снежинки все так же падали, и, казалось, в мире больше нет живых, кроме них. Некуда идти, нечего ждать, кругом только зима и нежить. «Не помешаю?» Симая возник рядом так внезапно, что Гер вздрогнул. «Нет». Крет даже не взглянул на родича. Ему было до колик неловко признаваться, что Тайчо оказался умнее, смелее, решительнее, чем он, урожденный аристократ, политик и маг. Наемник, проходимец и шут, гладиатор арены, позор семьи Италии спас ему жизнь и даже, кажется, не сердился. Это раздражало больше всего. Если бы Симая накричал на него, обозвал болваном и трусом, Крет стал бы защищаться. Они бы поссорились и, возможно, подрались. Но Тайчо деликатно не затрагивал тему черных теней и вообще не проявлял недовольства. Димахер посидел молча, положив на колени свои знаменитые мечи, глядя в догорающие угли далекого костра. Потом развернул свою шкуру и улегся рядом. Крет подумал, что он захочет поговорить, и поспешно отвернулся. Не хватало ему только задушевных бесед. Где-то в чаще выли волки. Настоящие, живые волки, иногда появляющиеся в землях проклятого кольца. Это значит, пришла зима. Раньше наступление холодов давало купцам передышку, торговые тракты становились почти безопасными. Большая часть нежити впадала в спячку до весны, разве только безмозглые зомби бесцельно шатались по заснеженным полям, пока от мороза не рассыпались в труху. Но черные тени не боятся холода. Их человеческие тела заполнены теплой кровью. Пройдет совсем немного времени, нечисть поживится в Чеддарте и пойдет захватывать новые города. Крыто передернуло от ужаса. В перелеске в сотни лак от стоянки снова тоскливо завыло. Вряд ли волк полезет в лагерь, где горит костер и много вооруженных мужчин. Но Шиме нужна еда. Если Марлинг не будет утолять голод живым горячим мясом, придется снова тратить силы на наращивание плоти. Крит отдал мысленный приказ и прислушался. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом раздался шелест мерзлой травы, хрустнула ветка. Гончая сорвалась с места быстрее и тише потревоженной птицы. Волк коротко взвизгнул, забил лапами. Крит словно воочию видел, как умирающий зверь скребет лапами по стылой земле, тщетно пытаясь вырваться из стального капкана челюстей Марлинга. Хрупнуло горло. Эйталь, засыпая, прислушивался к чавканью и сытому сопению сотворенной им твари. Симая рядом схрапнул, перевернулся на другой бок. На секунду замер, будто обдумывая что-то, и громко раскатисто захрапел. В других обстоятельствах Крит пихнул бы родича в бок, но сейчас эти звуки неожиданно успокоили Гера, и он быстро заснул. «Моя звезда, иди ко мне!» Плеск воды, шорох камышей. «Не прячься от меня! Ты мой! Мой!» Тонкие белые руки обвивают шею. «Красивый мой!» Сжимаются на горле мертвой хваткой. «Иди к дрою, гадина!» «Зря сопротивляешься, милый. Ты принадлежишь мне». Холодные, будто куски льда, пальцы сдавливают гортань. Сверху наваливается что-то тяжелое. Дышать становится невозможно. «Ты не получишь меня, мерзавка!» Крит бьет, но кулак проходит сквозь белое, ухмыляющееся лицо. Морок. Шипит Тэмми и бормочет голосом Димахера. «Чего орешь? Сейчас всех перебудешь. Придется объяснять людям, что у нас маг не только косой, но и припадочный». Крит глубоко вздохнул, цепляясь в знакомую кожаную куртку, и открыл глаза. «Снова ее видишь?» Он судорожно сглотнул и закивал. Тайчо, понимающе, развинтил фляжку и передал приходящему в себя Криту. «Выпей и успокойся», — приказал он. «Постараюсь». Гер глотнул, поперхнулся и долго откашливался, а Симая, придерживая его, заботливо стучал по спине. «Полегчало?» «Да, спасибо». Крит смущенно притянул ноги к груди и обхватил колени руками. Так было легче сохранить тепло. Симая так и не убрал с его спины тяжелую ладонь, и от этого почему-то становилось легче на душе. «Ты любил мою сестру?» Димахер удивленно хмыкнул. Именно этого вопроса сейчас он точно не ожидал. «А тебя-то что? Любил, конечно. Как ее не любить было? Такую гордую, бестолковую, такую несчастную». Симая как-то странно дернул плечом и ниже опустил голову. «Ну а семья твоя? Что семья?» – удивился мечник. «Семью ты любил?» – с болезненным интересом уточнил Крит. Ему было важно знать. Симая был непонятен ему с самого начала. Когда зачем-то взялся спасать обреченного на каторгу узника Цериша, а до этого... «Ты ведь поддался мне на арене, правда? Ты задаешь чертовски неудобные вопросы, господин Гер», — тихо рассмеялся Димахер. «Половина тех, кто сейчас идет с нами, уверены, что мы с тобой сговорились, чтобы сорвать куш. Пришлось раздать остаток выигрыша, чтобы меня, да и тебя тоже оставили в покое. Чем эта чернь могла навредить мне, Геру?» Привычно возмутился Крит и тут же с неловкостью переспросил. «Ты отдал этим проходимцам другую уйму денег?» Симая развел руками, сняв ладонь со спины родича. Крит поежился от холода и натянул на плечи толстую тяжелую шкуру. «Это было честно. Кроме того, я вряд ли смог бы воспользоваться кредитами Чедардского банка в осажденном тенями городе. Так что, как видишь, я нисколько не прогадал». «Ой, да тебя, брат, колотит от холода. Выпьешь еще?» Крит молча протянул руку за фляжкой, сделал три больших глотка и вернул обратно. Они сидели плечом к плечу, и это создавало неповторимую атмосферу уюта и спокойствия. Семейности какой-то, что ли. «Мне нехорошо», — помолчав, признался Крит. «Я не знаю, что со мной. Вот ты любил Тимку, рябину ломал в саду, а я забыл ее раньше, чем поставил урну пепла в саркофаг. И отца. Мать вообще не помню. А сейчас что-то творится. У меня же никого из родных не осталось в этом дроевом чадарце. Совсем никого. Почему же тогда щемит вот тут?» Он прижал кулак к груди. «Почему болит?» Симай энергично покачал головой. «Ты не виноват?» Крит усмехнулся. «Как благородно. Только не надо меня жалеть. Я тебя не послушался, и это привело к прискорбным результатам. Если бы мне быть более дальновидным... Чего ты смеешься? Сейчас я жестоко разочарую твое высокородие, но мир, увы, не вертится вокруг персоны Крета и Таля». Ехидно просветила его Симая, снова превращаясь в прохвоста. «Неужели ты полагаешь, что главу магической стражи Чидарта, в чьей шкурке находилась черная тень, не впустили бы в город без какого-то там беглого узника?» Крет минуту думал, скрипя зубами от напряжения. «Дрой его раздери, а ведь Димахер прав. Черные тени не нуждались в нем, чтобы расплодиться в городе. Просто чудо, что Эйталь вообще спасся и успел предупредить Симаю. Вот только это ничего не меняет». «Дай выпить», – обессиленно прошептал Крет, протягивая руку. «Смотри, не напейся. Завтра длинный переход». С прикрытым обычной извительностью беспокойством сказал Тайчо. «Знаю, Скит». Димахер пихнул его локтем в бок. «Зато до границы останется всего день пути». «И куда дальше?» – с грустным смешком спросил Крет. «В Альбегону, в Рему, куда захочешь. Мир большой». «Нет, все-таки Крету не понять его». «И совсем скоро его будут населять черноглазые твари с часовыми механизмами в глотках». Симая задумчиво почесал обросший подбородок. «Думаешь, они выберутся за пределы кольца?» «Кто знает. Я прежде никогда не встречал таких существ». «Значит, будем искать того, кто знает», – убежденно объявил Тайчо и улыбнулся. «И найдем, не сомневайся». Крит с изумлением уставился на него. В темноте леса, в слабых отблесках костра, рыжие глаза казались вовсе демоническими. И не было никакой уверенности, что их не затягивает черная пленка. Правда, по голосу не спутать. «Ты не обязан помогать мне, Тайчо», – резко сказал маг. «Зачем тебе ввязываться? Это не твой город. А в большом мире тебя не будут травить, как бешеного пса». Симая пожал плечами, улыбаясь чему-то своему. «Тебе не понять. Ты дерешься за жизнь, а я живу, чтобы драться. Вот такой дурак. Спи, Эйталь. Завтра могильная звезда перестанет светить, и нам пригодится выспавшийся и свежий, как огурчик, маг».